Насим Николас Талеб. Прокрустово ложа. Философские и житейские афоризмы. Хороший афоризм позволяет иметь последнее слово в споре, даже не вступая в спор. Афоризмы требуют от нас изменения читательских привычек. Такой текст следует поглощать небольшими порциями. Каждая сентенция — законченная единица текста, отдельная история, независимая от прочих. Насим Николас Талеб. Прокруст. В древнегреческой мифологии Прокруст — жестокий хозяин поместья в Аттическом Коридале, близ дороги между Афинами и Элевсином. В этом поместье производились таинственные ритуалы. Прокруст отличался весьма своеобразным гостеприимством. Он захватывал путников, щедро угощал их ужином, а затем предлагал переночевать на довольно необычной кровати. Ему хотелось, чтобы рост гостя в точности соответствовал размеру кровати. Чересчур высоким он отрубал ноги острым топориком. Тех же, кто был слишком мал, он растягивал. По преданию, его настоящее имя было Дамаст или Полипемон. Но его прозвали Прокруст, что и означает «растягиватель». Однако, в полном соответствии с законами поэтической справедливости, Прокруст угодил в выкопанную им же самим яму. Одним из путников оказался бесстрашный Тесей, который позже убьет Минотавра, тем самым совершив очередное свое героическое деяние. После традиционного ужина Тесей заставил Прокруста улечься на его же собственное ложе, а затем, чтобы согласно установившемуся обычаю подогнать его рост под размеры кровати, он попросту обезглавил хозяина. По сути, Тесей следовал методу Геракла — воздавать подобным за подобное. В более мрачных версиях этой истории, например, в библиотеке псевдо-Аполлодора, указывается, что у Прокруста имелось две кровати — поменьше и побольше. Низкорослых жертв он укладывал в большую кровать, а высоких — в маленькую. Каждый афоризм в этой книге — о том или ином прокрустовом ложе, о том, как мы, люди, сталкиваемся с ограниченностью собственного знания, с невидимым и неведомым, с тем, чего мы не можем или не хотим наблюдать, а в результате снимаем возникшее напряжение, втискивая жизнь и мироздание в слишком жесткие рамки идей, готовых к употреблению, в рамки упрощенных категорий, специальной терминологии и заранее упакованных историй сюжетов, что вполне может повлечь за собой катастрофические последствия. Причем в дальнейшем мы, судя по всему, даже не осознаем, что проделали подгонку задним числом, словно портные, которые страшно гордились бы, что сделали отлично сидящий костюм, предварительно искромсав конечности заказчика хирургическими инструментами. Так мало кто понимает, что мы изменяем мозг школьников с помощью лекарств, чтобы дети приспосабливались к учебному плану, а не наоборот. Афоризмы теряют очарование, когда их растолковываешь. Поэтому я пока лишь намекну на главную тему книги, а подробное обсуждение приберегу для послесловия. Перед вами отдельные конденсированные мысли, вращающиеся вокруг моей центральной идеи о том, как мы взаимодействуем и как нам следует взаимодействовать с тем, чего не понимаем. Более глубоко я рассматриваю эту идею в книгах «Черный лебедь» и «Одураченные случайностью». Употребляя образ прокрустого ложа, я имею в виду не только ситуацию, когда что-то кладут не в ту коробку. Речь идет главным образом о противоположной операции. Операции напрасной замены не той переменной в уравнении. Причем в качестве такой переменной выступает не ложа, а скорее человек. Заметьте, всякий неуспех так называемой мудрости, соединенный с технической подкованностью, может привести к ситуации прокрустого ложа.